Глава шестая. Мариано Веркара Ихас, начальник полиции Сан-Антонио, откинулся на спинку кресла в зале суда и, довольный собой, со спокойной улыбкой принялся скручивать сигарету. Все прошло так, как было задумано. Он весь день следил за тем, чтобы старикашка-судья не выпил глотка мескаля. И теперь был вознагражден за это. Судья провел процесс и вынес приговор, какого добивался шеф. Он не допустил ни одного промаха. 6 беглых пионов были оштрафованы на крупную сумму и отправлены назад на плантацию в Сантосе. Кабальный их контракт суд продлил на столько времени, сколько потребуется, чтобы отработать штраф. А начальник полиции благодаря этому стал богаче на 200 золотых американских долларов. «Эти гринго из Сантоса!» — улыбнулся он про себя. — Люди, с которыми стоит иметь дело. Во-первых, они создают плантации и тем самым способствуют развитию страны. А во-вторых, и это главное, денег у них коры не клюют, и они хорошо платят за те мелкие услуги, которые я в состоянии им оказать. Тут он увидел Альвареса Торреса и широко улыбнулся. — Послушайте, — сказал испанец, пригибаясь к самому уху начальника полиции. — Мы можем прикончить обоих этих чертей Морганов. Свинью Генри завтра повесят. Почему бы в таком случае нам не отправить сегодня к праотцам и свинью Фрэнсиса? Начальник полиции вопросительно поднял брови. — Я посоветовал этому гринго штурмовать тюрьму. Солана поверили его врагам, и теперь заодно с ними. Они наверняка попытаются сегодня вечером совершить налет, раньше им не успеть. Ваше дело приготовиться и проследить, чтобы Фрэнсис Морган был непременно убит в стычке». «Ради чего и почему?» — неторопливо спросил начальник полиции. «Мне нужно Генри убрать с дороги. Что же до Фрэнсиса, то пусть возвращается к себе в свой любимый Нью-Йорк. Он должен быть сегодня же отправлен к праотцам, а почему, вы сейчас поймете. Как вам известно из телеграмм, которые я посылаю через правительственную радиостанцию и которые вы читаете?» «Позвольте. Такова была наша договоренность. И на этих условиях я выхлопотал вам разрешение пользоваться правительственной радиостанцией», напомнил начальник полиции. «Я на это и не жалуюсь», заверил его Торрес. «Итак, вам известно, что у меня есть строго конфиденциальные и чрезвычайно важные дела с нью-йоркским Риганом». Он приложил руку к нагрудному карману. «Я только что получил от него новую телеграмму. Он требует задержать свинью Фрэнсиса здесь еще на месяц. А если этот молодой человек и вовсе не вернется в Нью-Йорк, то, насколько я понял сеньора Ригана, плакать никто не станет. Так вот, если мне это удастся, то и вам неплохо будет. Но вы еще не сказали мне, сколько вы за это получили и сколько получите», решил прощупать почву начальник полиции. «На этот счет у нас была договоренность частного характера, и сумма не так велика, как вам может показаться. Он скупердяй, этот сеньор Риган, страшный скупердяй. Тем не менее, я по-честному поделюсь с вами, если наша затея увенчается успехом». Начальник полиции удовлетворенно кивнул и спросил. «Ну уж, тыщенку-то с золотом вы получите?» «Думаю, что да. Не может же этот ирландский боров заплатить мне меньше. А тогда $500 ваши. Если, конечно, свинья Фрэнсис сложит голову в Сан-Антонио». «А может, и 100 000 золотом получите?» продолжал допрашивать начальник полиции. Торрес рассмеялся, словно услышал занятную шутку. «Ну уж, во всяком случае, не 1000!» — не унимался его собеседник. «Может, расщедрится и даст больше», — подтвердил Торрес. «Вполне возможно, что прибавит еще 5 сотен. В таком случае, разумеется, половина этих денег тоже будет ваша». «Я немедленно направляюсь в тюрьму», — заявил начальник полиции. «Можете положиться на меня, сеньор Торрес, как я полагаюсь на вас. Пойдемте сейчас же, не откладывая, и пойдемте вместе, чтобы вы сами могли убедиться, как я подготовлюсь к приему Фрэнсиса Моргана. Я еще не разучился владеть ружьем. А кроме того, я скажу 3 жандармам, чтобы они стреляли только в него.

«А дыра большая?» — спросил начальник полиции. «Дыра в стене». «Да побольше мешка будет, куда больше», — отвечал Рафаэль. «Хотя мешок у Гринго большой, так мне этот оборванец сказал. И мешок был привязан у Моргана к седлу. Моя тюрьма!» — воскликнул начальник полиции. Он выхватил кинжал и поднял вверх, держа за лезвие так, что рукоятка его, на которой с большим искусством был вырезан распятый Христос, казалась настоящим крестом. «Клянусь всеми святыми, я буду мстить! Он наша тюрьма, наше правосудие, наш закон! Лошадей! Скорее лошадей! Жандарм, лошадей, живо!» Он быстро обернулся к Торресу и накинулся на него, хотя тот не произнес ни слова. «К черту сеньора Ригана! Мне хоть бы уж свое-то вернуть! Меня оскорбили, разрушили мою тюрьму, надругались над моим законом, нашим законом, дорогие друзья! Лошадей, лошадей, отобрать их у проезжих, да скорей же, скорей!» Капитан Трефезен, владелец Анжелики, сын индианки из племени Майя и негра Симайки, шагал взад и вперед по узкой палубе своей шхуны, посматривая в сторону Сан-Антонио, откуда уже отчалила переполненная людьми шлюпка. И раздумывал, не удрать ли ему от этого сумасшедшего американца, зафрахтовавшего его судно. Или, может быть, разорвать контракт и составить новый на сумму в 3 раза большую? Трефезена терзали противоречия веления его смешанной крови. Как негр, он был склонен к осторожности и соблюдению панамских законов, а как индеец стремился к беззаконию и конфликтам. Верх одержала индейская кровь. Капитан приказал поднять кливер и направил шхуну к берегу, чтобы поскорее подобрать приближавшуюся шлюпку. Разглядев, что все Соланы и Морганы вооружены ружьями, он чуть было не пустился на утек и не бросил их на произвол судьбы. Но когда он увидел на корме женщину, склонность к романтике и алчность побудили его дождаться и взять шлюпку на борт. Ибо он знал, что если женщина замешана в делах мужчин, то вместе с ней появляются опасность и деньги. Итак, на борту появилась женщина, а следовательно, опасность и деньги. Леонсия, ружья и мешок с золотом. Все, что было в шлюпке, не без труда попало на шхуну. Поскольку ветер был слабым, капитан не потрудился даже приостановить судно. «Рад приветствовать вас на борту Анжелики, сэр!» — широко улыбнулся капитан Трефезен, здороваясь с Фрэнсисом. «А это кто?» — спросил он, кивая на Генри. «Мой друг, капитан, мой гость и даже родственник». «Осмелюсь вас спросить, сэр, а что это за джентльмены с такой поспешностью скачут там, по берегу?» Фрэнсис взглянул на группу всадников, галопом несшихся по песчаному пляжу. Бесцеремонно выхватил из рук капитана бинокль и направил его на берег. «Во главе едет сам шеф», — сообщил он, обращаясь к Леонсии и ее родичам. «А следом за ним жандармы». Внезапно он издал какое-то восклицание. Потом долго смотрел в бинокль и, наконец, покачал головой. «Мне показалось, что я увидел с ними нашего друга Торреса». «С кем? С нашими врагами?» — не веря собственным ушам, вскричала Леонсия. Она вспомнила, как Торрес только сегодня утром на веранде Асьенды предлагал ей руку и сердце и говорил, что она может распоряжаться его жизнью и честью. «Я, должно быть, ошибся», — признался Фрэнсис. «Они как-то все сбились в кучу, но шефа я хорошо различил. Он скачет головы на 2 вперед». «А что за субъект этот Торрес?» — резко спросил Генри. «Он с самого начала мне не понравился, а у вас в доме, Леонсия, его всегда радушно принимают». «Прошу прощения, сэр, извините меня, пожалуйста», — вкрадчиво прервал их капитан Трефезен. «И разрешите со всем смиреннейшим почтением повторить мой вопрос, сэр. То эти всадники, которые так стремительно скачут там вдоль берега, то они такие, сэр?» «Они чуть не повесили меня вчера», — расхохотался Фрэнсис. «А завтра собирались повесить вот этого моего родственника. Только мы их надули, и, как видите, вот мы здесь. А теперь, мистер шкипер, прошу обратить внимание на то, что паруса наши только хлопают по ветру. Мы не двигаемся. Сколько еще вы намерены торчать тут?»